и все на счастье, даже небо это рюмка об пол, и все довольны, и в штабах не гу-гу, и до последнего солдата идиотский твой полк, стоял в заслоне и остался в снегу, и о медалях орденах ты помышлять не моги, всего награды, только знать наперед, что по весне споткнется кто-то о твои сапоги, и идиотский твой штандарт подберет, едва прозвенел в воздухе последний аккорд, как в комнате караоке-клуба зазвенела тишина, хоть же ты пел на имперском, остальные наемники, узнавшие эту песню по аккордам, подавленно молчали. Молчала Ириса, которой Ранин тихонько суфлировал на японском. Тишина стояла долго, добрых 10 минут, пока ее не нарушил телефонный звонок. Риса медленно подняла трубку, принимая вызов. Минуту она слушала слышимый всем голос Итами, после чего, сбросив звонок, подняла голову и сказала, «Мы все едем на горячие источники», Юджи договорился. Ответом ей стало бурчание Курибайши, что-то уже не очень-то и хочется. Глава 13. И снова Фигара. Часть 2. Две группы мужчин стояли друг напротив друга и напряженно молчали. Вскоре один из них, в гражданском, с большим шрамом на лице, кашлянул и негромко сказал, «Мы от Камакада». Второй, в военной форме, только слегка поморщился, но все же произнес, нас предупредили, короче, зовите меня Арчер, а по поводу вечерней встречи гостей, советую вам просто не отсвечивать, дабы не получить нашего гостеприимства по полной, мы не будем даже стараться отличить вас от остальных, место, где засядете, скажете, чтобы мы туда даже случайно не целились, вот еще, скажу откровенно, вы мне не нравитесь и доверять я вам не собираюсь, так что тихо сидите в номерах, не отсвечивайте, не рыпайтесь, все будет в порядке, а работу выполним мы, профи. Кипиш тихо скрипнул зубами. Он терпеть не мог подобных заносчивых солдат различных спецподразделений, считавших, что наемники – полные неумехи, что болтаются в чем-то липком и коричневом. Хотя незадолго до наемничества и сам был того же мнения. Мы поняли, мы оставим работу на свежем воздухе вам, а сами готовы быть подстраховкой для помещений. Арчер фыркнул и гордо сказал, в помещение гостиницы не войдет ни один гость, это я вам гарантирую. Кипиш вздохнул и, махнув рукой, скомандовал группе отправляться по указанному контрразведчикам адресу, в гостиницу Сан-Кайроу при горячих источниках, где их уже должна ждать вторая группа под командованием Жида. Не понимаю я вас, японцев, ну что такого в горячих источниках? Ворчал Жид, намыливая спину. Да и какой смысл тереть себя полотенцем, когда жесткой мочалкой отмывается лучше? Мочалкой, да еще и жесткой, так это же кожу ранит, сказал Томита, натирая спину Итами. Эх, не был ты в нашей русской бане, там еще круче, вениками специальными парит, мечтательно добавил Ранин. Эх, как бы я хотел сейчас там оказаться. Вениками, это типа вы сушите траву и ей бьете по спине. Нет, конечно, от травы толку мало. Мы ветки сушим, дубовые там, березовые, можжевеловые. Поддашь, бывает, пару градусов до 100, посидишь в нем, ляжешь на лавку, тебе таким веничком по спине стучат, а потом вылетишь из нее в сугроб с головой, и обратно под душ теплый. Лепота, Итами, дрожащим голосом сказал Томита, если вдруг они меня попробуют затащить в эту их баню, прошу, пристрели меня, я точно не выдержу подобной пытки. Хорошо, ответил Юджи, после чего пробормотал. Теперь понятно, почему русских боится весь мир. Смыв под душем мыло, Томита и Итами с удивлением смотрели на наемников, начавших вытираться. Это вы куда? А источник? Нафига? Посидеть в горячей водичке я и ванной смогу. Да и надо закругляться. Кипешу с остальными тоже помыться не помешает. Мужики! Раздался девичий крик из-за двери, после чего та распахнулась, впуская в комнату, что делили наемники Итами с Томитой, краснолицы Хари и Курибайши. «Пойдемте с нами». Роджер аж скривился, увидев, как предмет его обожания сержант Курибайши повисла на Ранине, практически утопив руку последнего в своей немаленькой груди. С Хари дела обстояли еще хуже, она, не став метаться, как Буриданов осел, просто обняла обеими руками Итами и Жида, повалив их на покрывающие пол татами. «Паша, спасай!» — полузадушенно прохрипел Жид, с отчаянием смотря на командира. Такого выражения лица Кипиш никогда не видел у него даже в самых поганых ситуациях, и даже тогда, 3 года назад, когда группа «Шторм» понесла небывалые для нее потери, которые не смогли компенсировать ни новички, ни даже временное слияние со стаей. Когда он минировал тела убитых соратников гранатами, Лицо Ивана было спокойным, и на похоронах чудом вытащенных из той мясорубки в Мексике товарищей Жид был абсолютно спокоен. Но сейчас, кипиша вдруг озарила, Жид, безумный и бесстрашный, злобный и хитрый, не щадящий никого, даже себя, боялся Рари Меркури, но не ее силы, а ее чувств, боялся быть любимым, и, похоже, намного больше боялся ответить, так, бойцы, дамы скучают, но мы, на работе, поэтому берем под микитки дорогих и томистомита и закидываем в бабье царство, пусть отдуваются. Не ожидавших такой подлянки японцев подхватили под руки и не особо церемонясь швырнули в женский номер, откуда шел запах саки и разгоряченных выпивкой женщин. Рарижи и сержанта проводили, мило улыбаясь и клятвенно заверяя присоединиться чуть позже. А когда дверь за девушками закрылась, наемники дружно вздохнули с облегчением, и лишь кипиш заметил, как у пытающегося прикурить же дотряслись руки. «Ладно, бойцы, давайте занимать позиции, а то наши заносчивые союзники уже вступили в бой». Настрой группы тут же сменился на боевой. Из-под одежды было извлечено оружие, защелкали предохранители. Быстро разбившись пополам, бойцы тихо рассосались по соседним с занимаемой женщинами комнатам, в которых предварительно был погашен свет. Глаза наемников уже пару часов напряженно вглядывались в темноту через окна, и лишь тихий голос Камакада в наушниках комментировал происходящее. «Группы плохо взаимодействуют, предположительно, они не союзники». Арчер доложил об уничтожении двоих из группы А, один из них – «Черный мужчина, Амиры», – прошипел кипиш сквозь зубы, что и следовало ожидать. Тревога. «Премьер-министр срочно сворачивает операцию, теперь между гостями и атакующими только вы. Что бы ни творил кабинет министров, не дайте захватить гостей». «Принято». Буквально через полчаса после тревожного сообщения контрразведчиков тускло освещенным луной и парой фонарей саду камней шевельнулись тени, подошедшие сразу с трех сторон. Но наемники пока не стреляли, ожидая, когда все силы противника войдут в зону эффективного поражения, и совершенно не удивились, когда враги начали стрелять, друг в друга тихо матерясь на русском, китайском и английском, и в этот момент по ним ударил залп из темных окон пустующих комнат, а следом, проламывая стену чудовищным бердышом, вылетела полуголая Рари Меркури, еще в полете успевшая зарубить двоих. Залечили хоть как-то организовать оборону нападающие не смогли, погибая под ударами апостола Эмроя или меткими выстрелами наемников. Казавшийся долгим бой не длился и пары минут, а враги уже кончились. «Камакада, мы отбились, повторяю, мы отбились, нападающие уничтожены». «Жид, ты куда?» Оторвавшийся от рации кипиш увидел, как Иван рыбкой нырнул в окно. «Рари, молодца, одобряю», — крикнул тот апостолу, что стояла на камне и с мечтательной улыбкой смотрела на луну, после чего крикнул выскочившим на шум Томите и Курибайши: «Херли встали, тащите простыню или типа того». «Зачем?» – удивился Томита, разглядывая залитый кровью сад камней. «Трофей, тут куча трофеев, ФНП-90, глухо бряцая, валились на МР-9, сверху падали крисы, пара непонятно как затесавшихся в кучу пистолетов-пулеметов Ксюх смотрела в небо длинными пипетками глушителей, туда же летели пистолеты различных модификаций, магазины, ножи не сильно заляпанные кровью подсумки с различной полезной в военном деле мелочевкой. Курибайши поражалась жидовской скорости сбора трофеев, замечая, что наемник заодно успевал проконтролировать целые тела нападавших, втыкая им в виски нож. Порубленных Рари он тоже не обходил стороной, несмотря на хлюпающую под ногами кровь и выпавшие кишки. «Рари, мать твою за ногу!» – горестно взвыл наемник, что-то сжимая в руке. «Ну аккуратнее надо, такой нож сломала. У меня такого в коллекции нету». «Что за нож?» – спросил сортирующий оружие Роджер. «НРС-2, бля, ровно у рукояти лезвие сломало, свинья мелкая». «Что? У нас же на базе целый гном сидит». «Точно, забыл я про него». Жид быстро разрядил нож, убирая его в карман куртки. «Кстати, а где она?» «И Томи мыться увел». «Да и вообще собирайтесь, надо отсюда валить. Всем взять по стволу, патронов валим отсюда», — ответил ему кипиш. «Гостиницу жечь будем? Нафига? Следы наши убрать? Не, забей, япы приберут». Жид поглядел на кучу оружия, что в половину уменьшилось после приказа Павла, после чего выдернул из нее два вектора, повесив их под куртку, а карманы штанов на бедрах и голенях набил магазинами к ним, после чего выбрал из трофеев рюкзак почище, куда аккуратно сложил обе Ксюхи, предварительно заменив ПБСы на них найденными у убитых ДТКАшки, и не забыв засунуть туда же весь боекомплект. после чего еще раз оглядел оставшееся оружие и, горестным вздохом придавив внутреннего хомяка, поплелся назад в гостиницу. «Почему бы и нет?» – сказал Роджер, переглядываясь с Туманом и Ранином. «В общем, когда наемники уходили из гостиницы, в саду камней на заляпанной красным простыне сиротливо лежал одинокий МР-9 с заклиненным попавшей пулей затвором. Буханка. Мать моя женщина, отец мой коммунизм. Буханка. В Японии. Роня, ущипни меня, я сплю», – ржал Роджер, глядя, как дядя Толя и гном упаковывают немалых размеров дядю с совершенно рязанскими чертами лица, бывшего водителем чудо-отечественного автопрома, неведомо как оказавшегося в стране восходящего солнца. Дядя, несмотря на габариты, точно описанные фразой «что поставишь, что положишь», затравленно смотрел крутящего его ношей жутко довольного жида. «Извини, мужик, я твой режик себе заберу. Нет у меня НРС-2 в коллекции. Но не расстраивайся, я тебе обмен дам». На землю перед дядей упали обломки точно такого же ножа. «Ты ведь и сам все понял». «Да», — тихо ответил тот. «Убьете меня? Не обижайся, мужик, ничего личного, нам заплатили. Чертовы наемники. Тьфу, давай уже не тяни». «Жиэйт», — подергала за рукав наемника Лилей. «Не надо его убивать». «Это еще почему? Не надо. Хватит на сегодня смертей. Придется, иначе он сообщит своим, где мы». «Нет, я могу его усыпить, надолго», — ответила Лилей. «Хрен с вами, давайте, но пристрелить все же надежнее». Лилей промолчала. Сосредоточившись, она вытянула окутанный голубоватым светом посох в сторону дяди, который, до этого непонимающе смотрящий на наемников и ожидающий скорой смерти, смежил веки и захрапел. Таким его, храпящего, и оттащили к обочине, и даже из человеколюбия, положили на найденное в буханке одеяло, чтобы не простудился. Наемники с офигеванием смотрели, как толпа расступается перед Рави, подобно морю перед Моисеем. «Это чего они?» — прошептал жид, до этого материвший на великом и могучем жену Итами, что закинула в сеть сообщение, что девушки из иного мира, наделавшие шуму на телевидении, прибудут к мемориалу в Гинзе. «Типа уважение и все такое», — также шепотом ответил Кипиш. «Хотя какая разница, берем их в коробочку и ведем к вратам». Курибаиши нанами поправила прическу и, улыбаясь, произнесла на камеру: «Так, сейчас мы видим гостей из иного мира, что несут цветы к мемориалу павших в Гинзе. Но постойте, кто эти люди? Сейчас мы наблюдаем, как из толпы вышли 14 человек и окружили гостей. О боже, у них оружие. Но они не направляют его ни на кого. Более того, они как бы прикрывают собой этих девушек. Это, наверное, охрана. Вот мы видим, как из толпы к гостям пытается прорваться какой-то человек». Ее слова прервал грохот выстрела. Тич, глядя в глаза упавшему на задницу толстому гику в очках, опустил Крис с вектора и покачал головой. «Они стреляли в воздух. Видимо, это все очень серьезно, раз охрана не стесняется стрелять при таком большом скоплении людей. Эй, одна из охранников, моя сестра, что служит сейчас в особом регионе». «Сестра», — Нанами замахала рукой, привлекая внимание старшего сержанта Курибаиши. «Привет, Нанами». «Привет папе и маме. Надеюсь, смогу приехать на праздниках». «Слушай, а почему такая охрана у этих девушек и кто они вообще?» «Извини, не могу сказать. Военная тайна. А такой уровень охраны — вынужденная мера. На нас сегодня ночью напали агенты Америки, Китая и России. Отель сожгли, поезд сломали, даже на горячих источниках на нас напали. Не обошлось без стрельбы. Господин президент, я вижу, вы уже в курсе, что операция провалилась. Министр обороны был готов принять все громы и молнии, что уготовила ему судьба». «Да, Сергей Кужугетович, уже в курсе. Жаль, конечно, особенно тех парней, что вы отправили туда. Я надеюсь, что вы как-то компенсируете их семьям потерю кормильца». «Да, господин президент, самым полным образом. И героев, само собой, дадим». «Хорошо. И я сейчас начинаю думать, что подобный способ был ошибочным. Пожалуй, надо попробовать пригласить их через ведомство Сергея Викторовича дипломатическим приглашением. И еще мне кажется, что одного из этих парней я вроде как награждал орденом за заслуги перед Отечеством. Вон того, лет 30, круглолицего». Палец первого после бога указал на одного из наемников на экране. «По-моему, за устранение угрозы безопасности Российской Федерации, идущей от того олигарха». «Да, Владимир Владимирович, мне тоже кажется, что это он». «Так, это, контрразведчикам отдашь», — сказал жид постовому в КПП «Врат», указывая на выданные наемникам пистолеты-пулеметы. «Это», — постовой покрутил один из крисцев в руках, — «это, трофей». Жид протянул тому 4 магазина к «Вектору». «По праву мародера, наши». «Понял, я ничего не видел», — ответил постовой, пряча полученные автоматы магазины. «Ай, как нехорошо», — сказал подошедший Камакада, опирающийся на трость. «Подкупать бойца ЙОТСДФ редким оружием. Ладно, расслабься, я тоже ничего не видел. Итак, господа наемники, прошу пройти со мной, обсудим, тха, текущее положение дел». Пройдя врата, наемники с удовольствием расстегнули куртки, радуясь теплому воздуху. «Жид, танк, со мной остальные, отдыхать», — скомандовал Кипиш, направляясь к выделенному наемникам помещению типа казарма японская обыкновенная. Зайдя в командирский кубрик, наемники дружно посмотрели на контрразведчика. Так, результаты откровенно радуют и огорчают. Радуют тем, что гости в целости и сохранности, а вот огорчают тем, что вы засветились на весь мир. Нет, не беспокойтесь, на гонорар это никак не повлияет, но вот выходить из особого региона вам пока не следует, да и пока не особо хочется. Прервал Камакада танк. Тут спокойнее, тишь, гладь да божья благодать. Кхем, ну, может быть. Итак, перед кипешем лег маленький листочек бумаги. Это, ваш гонорар. Заглянувший в него жид присвистнул от удивления и был поддержан в этом танком и самим Павлом. Да, я не ошибся. Эти деньги лягут вам на счет в течение дня. Дальше вы сами с ними разберетесь. А я вас покидаю. И надеюсь, что в будущем мы с вами еще поработаем. Когда за Камакада закрылась дверь, танк сказал: «Немного постреляли, много побегали, не поспали пару ночей, такие деньжищи, не забывай про Фому, надо будет его и Бурова сюда просить перевести. Хотя чего ждать, пошли к Хазаме, сразу и попросим». Наемники ушли, оставив зачарованно глядящего на бумажку с красивым числом жида одного. Тот не отрывал от нее взгляда, мысленно подсчитывая свои дивиденды, после чего тихо пропел: «К чему награды и чины? Ты дай нам бог 100 лет войны, и ни единой бойни за 100 лет. Глава 14. Кошмар и торговля. Глава 14. Кошмар и торговля. Дарья Сынкова закрыла за собой дверь и поставила пакет с продуктами на пол. Повесив курточку на вешалку, она присела на тумбочку, снимая сапожки. Шорох из пакета привлек ее внимание, занятое подзаевшей молнией. Из пакета торчала небольшая серая мохнатая задница с хвостиком-морковочкой над ней. «Слышь, че купила? Ты не оборзел?» Дарья достала из пакета серого котенка и требовательно посмотрела в его невинные зеленые глаза, как бы говорящие: «А что, я ничего, оно само. Эх ты, наглая моська». Взяв котенка поудобнее, девушка почесала ему за ушком, отчего тот начал мурчать, как маленький трактор. Полоскав котейку пару минут, Дарья спустила его на пол и легонько хлопнула по попе, направив в сторону кухни. «Давай, Атом, вали туда, там тебе пожрать дадут». Котенок послушно выполнил приказ хозяйки, а сама Даша, вздохнув, надела тапочки и, подхватив пакет, пошла следом. «Дашунь, ты уже пришла?» Любимая бабушка, казалось, жила на кухне, постоянно подчуя семью вкусненьким. «Как учеба?» «Ну, микробиология, гарантированный автомат. Препод сказал, что если бы я еще 5 другой страниц написала, то можно было бы из курса ча кандидатскую сделать. Обещал помочь». «Как хорошо. Кушать будешь?» «Я котлеток навертела и макарон сварила». «Да, бабуль, но попозже немного». Дарья выгрузила продукты из пакета в холодильник. «Пойду только переоденусь и новости посмотрю». «Хорошо. Кстати, это твоя молекула весь день гоняла Атома». Молекулой звали рыжую кошку, подобранную Дашей год назад. Из тощего комочка шерсти она превратилась в самую настоящую красавицу с капризным нравом. «Вот паразитка. Ну ничего, я ей внушение сделаю». «Да, а мама с папой еще не приехали?» «Звонили, скоро будут». «Тогда я их подожду, все вместе поедим». Бабушка улыбнулась и погладила внучку по рыжим непослушным волосам, собранным в косу. В своей комнате Дарья, быстро переодевшись в домашнее, состоящее из спортивок и футболки, плюхнулась на кровати и загрузила планшет. «Ну эс, поглядим, что у нас в мире творится». Планшет загрузился на его страничке. В верхнем углу неизменной оставалась надпись: «Заходил 8 лет назад». Хоть все и говорили, что он, скорее всего, давно умер, Дарья все не теряла надежды, что однажды он вернется. Новостная лента ВКонтакте пестрела заголовками. Гости из другого мира. В Японии иномиряне принесли цветы к мемориалу в память о павших в Гинзе. И пестрел ссылками на видео в Ютьюбе. Нажав одну из них и ожидая загрузки ролика, Дарья услышала, как хлопнула входная дверь, а голоса мамы и папы как бы доложили. «Мы дома. Привет, мам, пап». Даша вышла из комнаты и обняла родителей. «Привет, солнышко. Как дела в институте?» — спросила мама. Кратко рассказав последние события и пообещав не опаздывать на ужин, Дарья снова вернулась назад. Планшет уже загрузил видео. Видео было вполне себе хорошего качества, явно снималось не на телефон, а на камеру. Лица гостей из другого мира было видно четко и ясно. Красивая эльфика, пусть и одетая в современную одежду, девушка с посохом и Робби как бы кричала, что она маг. Девочка в черной одежде готической лолиты и с огромным топором в руках выглядела особо кавайно из-за букета белых цветов в руках. Две красавицы, самые настоящие принцессы из сказок. И тут из толпы вышли крепкие молодые ребята с оружием в руках. Нет, они не напали на гостей, наоборот, встав эдакой свиньей, они отгородили девушек от толпы. Но Дарью шокировало не это. Лицо, его лицо, пусть похудевшие, даже немного осунувшиеся, но такое родное и любимое. Поставив на паузу видео, Даша пулей вылетела из комнаты. «Мама, папа, бабуля, он нашелся!» — прокричала она, влетая на кухню, где родители уже собирались ужинать. «Кто?» — не понял отец. «Да Ванька же, вот, смотри». Чуть промотав ролик назад, Дарья снова включила этот момент. Мама с бабушкой дружно ахнули, глядя на лицо давно потерянного сына и внука. «Точно он, абсолютно точно, вон даже шрамик на виске такой же», — шепотом сказала мама. «Да подождите, может, просто похож». «Да и не помню я никакого у Ваньки шрамика», — сказал папа. «Он вообще не очень хорошо помнил Ивана, ведь не являлся ему родным отцом, в отличие от Дарьи, что была именно его дочерью». «Нет, это точно он», — смахивая слезы, сказала бабушка. «Точно он», — эхом отозвалась мама, вытирая их салфеткой. «Чувствую». А сам жид удивленно моргал глазами, стараясь понять, где он. Развалины древней крепости терялись в синих сумерках, хотя на небе было не облачка. Наоборот, там светило солнце. Черное солнце. Но, несмотря на неестественный цвет самого светила, окружающая его корона была почти белая и давала достаточно света. А наемник, оторвавшись от разглядывания неба и окрестностей, обратил внимание на себя, точнее, на форму, что была на нем. Необычного покроя прорезиненный камуфлированный комбинезон с защитой на локтях, коленях и плечах, легкий бронежилет, закрывающий грудь, тяжеловатый глубокий капюшон на голове и полное отсутствие разгрузки. Вместо нее на поясе и на бедренных платформах висело несколько подсумков, не пустых, судя по ощущениям. Проведя рукой, облаченной в привычные тактические механиксы и не занятой любимым скором, почему-то не с коллиматором, а с оптикой, жид с горечью смог констатировать, его наебали. 3 магазина к автомату, 1 к пистолету, сам пистолет, да еще и непривычная автоматическая беретта, а обычный кольт 1911, почти пустой сброс, в котором наемник всегда держал гранаты и мелочевку для установки растяжек, а сейчас сиротливо лежащий с круткой паракорда и 3 карабинами, глушитель в креплении и складное подобие ножа, да и на ногах совсем не разношенные берцы, а что-то похожее, но более жесткое и не из кожи. Проведя рукой по левому плечу, наемник тихо, но грязно выругался. Рации и привычного длинного ножа тоже не было. «Но все же мне крайне интересно, где, черт возьми, я нахожусь», — сам себе под нос сказал Иван, судорожно пытаясь вспомнить, как же он сюда попал. Но мозг усиленно отказывался вспоминать, рапортуя, что последнее, что он зафиксировал, это как его хозяин, улыбаясь до ушей, шлепнулся в кровать. «Тогда буду считать это сном». Приняв такое решение, жид аккуратно, крадучись, отправился исследовать развалины. За полчаса блужданий по остаткам двора, наемника занесло в башню, где его ждала не очень приятная находка. Скелеты, все в различных доспехах, человеческие и не очень, зачастую, с оружием в плюсных рук. Они лежали везде, на полу, на винтовой лестнице, ведущей на крышу башни, кости хрустели под ногами сухими ветками, изредка звякало почти нержавое оружие. А на площадке перед люком жид снова выругался, увидев сперва оружие, а потом и останки его обладателя. Перед ним лежал в россыпи потемневших гильз автомат МР-40, а рядом — его хозяин в истлевшей форме Waffen-SS. Подобрав автомат и отстегнув магазин, в котором еще оставались патроны, наемник пару раз передернул затвор и понюхал ствол. Порохом не пахло, что означало, что это необычное среди кучек заточенных железяк оружие не стреляло уже очень давно. А перевернув черномундирника на спину, наемник узнал причину смерти. Левая сторона грудной клетки была прорублена чем-то острым, а в подсумках мертвеца нашлось два полных магазина к этому на удивление хорошо сохранившемуся оружию. Жид, вставив магазин, хотел было пару раз стрельнуть, но передумал. Мало ли, принесет еще кого сюда. И услышав недалеко тихое шипение и голоса, Иван досадливо сплюнул на каску фашиста, сглазил. Тихо подняв крышку люка и практически по-пластунски доползя до каменного пояса башни, наемник опасливо выглянул наружу в направлении голосов. Материться он не стал, но сам зашипел так, что знаменитый Змееуст, лорд Волан-де-Морт, существуя он на самом деле, сломал бы свою палочку, забил бы на Поттера, посыпал голову пеплом и попросился бы к наемнику в ученики. И было отчего. В оптику было отлично видно, что у остатков ворот, от которых наемник стартовал, стояли четверо. Парочка толстячков в бордовых балахонах. У одного даже был золотой или золоченый посох с навершием в виде окруженного изогнутыми лучами диска. Змее, или слизнеподобное нечто с хуманоподобным торсом и длиннющими руками и многоглазым типа личиком с непотребной пастью и, собственно, причина матерного шипения наемника. Серая высохшая кожа лица, горящие гнилым зеленым огнем глазница, фуражка с высокой тульей и черепом с костями вместо кокарды, знакомый по кинохроникам черный плащ все тех же Ваффен-СС, и черный железный крест на шее, с дубовыми ветвями, мечами и вроде бы бриллиантами. Четверть еврейской крови в наемнике кипела и просила побыстрее навести перекрестие прицела на голову врага, требовала нажать на спусковой крючок, требовала убить, немедленно. Но русская кровь, полностью солидарная в подобном вопросе, все же вспомнила о безопасности, заставив сперва навинтить глушитель. Расстояние было плевое, около 150 метров, поэтому жид даже не стал вносить поправки, просто навел перекрестие прицела на голову и плавно начал на спуск. Тяжелая пуля натовского калибра 7,62 почти мгновенно пролетела от дульного среза до виска некронациста, вошла в него, оставив аккуратную дырочку, и вылетела в фонтане черного фарша и крови с противоположной стороны. Но глушитель не смог полностью погасить звук выстрела, и слезевик, как его про себя прозвал жид, и багровая парочка, подняли головы, казалось, глядя точно на наемника. «Ну, ежели вы на коленях стоите перед тем, у кого СС в подчиненных ходит, то вы сволочи и ублюдки, так что жалеть не буду». С этими мыслями Иван прицелился в голову толстячку с посохом. Скар выплюнул еще одну пулю, попавшую встающему посоха насцувшую и пустившую фонтан нормального цвета крови из перебитой артерии, и еще три, впытавшегося скрыться второго багрового толстяка, пытающегося отбежать. На багрянце даже в оптику крови видно не было, но грузно упавший и не шевелящийся противник свидетельствовал, что хоть одна из пуль нашла таки цель, и, чтобы ей, пули этой, не было скучно, от доброго наемника прилетели еще две, контрольные, а слезевик, до этого с явным интересом на морде смотревший за происходящим, вдруг махнул лапой, окутавшийся черным дымом, и жид услышал скрип, заставивший его вздрогнуть. Скрип костей, трущихся друг о друга, и скрип этот, пробравший наемника до глубины души, донесся из люка. С матюгами он метнулся к нему, пинком захлопнул и забил в дужку пустой магазин из трофейного МР, и отлетел к зубцам, когда что-то зеленое и светящееся рвануло на противоположной стороне башни. Тряхнув головой, наемник, пригибаясь, рванул к месту взрыва, и понял, что его первоначальные усилия были напрасны. Некронаци, светящийся зеленым, стоял рядом со слезевиком, катая из окутавшего его света шар в высохших ладошках. Ебаный в рот. С этим воплем жид ласточкой метнулся к противоположному краю башенной площадки. Зеленая вспышка придала ему ускорение, перевернув в полете и впечатав спиной в зубец. Да твою же ж мать, зажали, суки. Тут еще и люк задрожал от могучих ударов. Решение возникло мгновенно. Достав из сброса паракорд и один из карабинов, наемник, нервно глядя на все сильнее вздрагивающий люк, быстро связал карабинную удавку, накинул петлю на зубец с подбадривающими матюками, поехал вниз, тормозя себя и упираясь подошвами ботинок в стену. Когда до земли оставалось около 7 метров, над зубцом башни появился скелет с топориком в плюснах. Увидев или учуяв, ведь как таковых глаз у него не было, Шнур, мертвяк, недолго думая, рубанул по нему топориком. К счастью же да, промахнулся, лишь выбив искры из камня. Видя, как костяшка замахивается снова, наемник просто скользнул вниз, надеясь, что от трения перчатки не прорвутся. Не успел совсем чуть-чуть, но падение с метра для хорошего бойца не считается. Костяшка, как и его не менее мертвые приятели, гнаться за жидом по наиболее короткому маршруту не стал, видимо понимая пустой черепушкой, что если он свалится с такой высоты, костей не соберет. Руссищ проскрипело сбоку. Иван, резко развернувшись, практически нос к носу столкнулся с некроноциком. «Нин, дер юди!» прошипел жид. «Стирп, дусчвин!» рыкнул нацик, выдергивая из кобуры на животе люгер и стреляя в наемника. Тупой удар в грудь покачнул того, но броник выдержал, более того, он явно защитил от перелома ребер, а удар пули был сравним с ударом книгой по груди, с размаху, небольшой такой книгой, типа большой советской энциклопедии. Ответная очередь из скоро уронила наци на землю. «Дубист дран стербин, нази, за Сталина!» С этими словами Иван добил остатки магазина в голову неупокоенного. Зеленое свечение вокруг него тут же погасло, а камни под остатками головы, лишившиеся верхушки черепа, были залиты черным. Чертовы фрицы, нигде от них покоя нет. Иван нагнулся и сорвал с шеи мертвеца железный крест. Ничего личного, козлина, мне просто понравилась твоя побрякушка, и договорить ему не дала жуткая боль в груди. А именно, с легкостью пробившие броник здоровенные когти, измазанные кровью наемника, дерсера, нтруны. Неплохо, смертный, прошипело сзади. Но ты ведь понимаешь, что я как-то должен компенсировать потерю такого старательного слуги. И ты мне подойдешь, хочешь ты этого или нет. Слезевик развернул жида к себе лицом, обдав его крайне вонючим запахом из пасти. Аркх, вот, хрен, тебе, сука. С трудом просипел наемник, пытаясь вытряхнуть из рукава детонатор от последнего довода. Но не мог этого сделать по простой причине, жилета не было. Ао, каков, однако. Прошипел слезевик, ты мне все больше и больше нравишься. Договорить он не успел. Его лапу, на когтях которой висел наемник, внезапно срезал огромным черным диском, а задорный и хорошо знакомый жиду голос крикнул откуда-то сверху. Отвали от него, Виклинурут. Рари, кха, меркхури. Не, ожиданно. Просипел Иван, чувствуя, как изо рта сочится наполнившая легкие кровь. Она самая. Река моя мелкая апостол спрыгнула с башни, откуда жид сваливал еще пару минут назад. В полете она метко пнула слезевика ногой в голову, отправив его куда-то вглубь двора. «Не смей мне тут помирать, сомни, кха, боюсь, что, кха, получится, с, кха, подобным, не, кха, живут. Это мы еще посмотрим». Затянутая в черную шелковую перчатку ладошка легла на лоб наемника и маленькая ручка с недевичьей силой толкнула его. Удар. И жид удивленно лупал глазами, глядя на что-то белое, перед ними возникшие. Пару минут наемник тупо глядел на эту белизну, пока не сообразил, что это просто потолок в его личном маленьком кубрике, который он отжал при расквартировке на базе Элнуса. А сам он, полуприкрытый простыней, лежит на полу. Твою же ж мать, ну и кошмар. Эпический болт и не менее эпическая гайка. Что я вчера такое скурил, что меня так плющило? Ик, или не курил? Сам себя спросил наемник, пораженно глядя на левую ладонь, точнее, на лежащий на ней железный крест с мечами, дубовыми ветками и бриллиантами. Резко проснувшись, он сперва не мог понять, где он, и странное ощущение нехватки чего-то очень важного крайне смущало наемника. Оглядевшись, и этим стряхнув сонную одурь, Ранин сообразил, что он в кубрике, лежит на выделенной ему кровати. Однако ощущение неправильности никуда не делось, наоборот, оно становилось все больше и больше. «Ронь, ты проснулся?» На соседней кровати зашевелился Роджер, протирая глаза. «Ага, и чую, что-то с миром не так, ты, у меня тоже чувство, у меня», донеслось с места Тича. «Ребят, хотите скажу, откуда оно?» спросил Богомол, поднимаясь и почесываясь. «Давай», дружно рявкнули остальные. «Время, что, время?» удивленно спросил Туман. «На часах, 6 часов 18 минут, вопросительный знак, так ведь жид нас уже целых 18 минут не подрывает». Кубрик пораженно молчал, и еще более поразился, когда дверь приоткрылась, в нее заглянула помятая морда упомянутого наемника, огляделась, и довольно тихо сказала: «Это, рота подъем, Аллюр три креста, расписание взлет, и все такое. После чего морда тихо исчезла, а в приоткрытой двери мелькнуло тело наемника, одетое в широченные полосатые семейные труселя и майку-алкашку. Что это сейчас было? После продолжительной паузы спросил Роджер. Не знаю, что-то в лесу издохло, и очень большое. Ага, целый мамонт, а то и два. Что не так? Спросила Свяр. Как бы тебе объяснить? Жит не может проспать. Вообще никак. Чисто физически. Сказал танк. Я вот, например, впервые вижу жида в неглиже. Не ожидал, что он семейники носит. Голос Тича выдавал его крайнее удивление. Точно. Еврейский витязь в полосатых труселях. Засмеялся богомол, шлепая к двери. Эх, снова за работу. А я в отпуск хочу. Обойдись. У нас контракт намечается. Осадил его вошедший кипиш. Кстати, а что с жидом? Хрен его знает. Дружно ответил Кубрик. 3 часа назад. Это, Павел, ты чего не спишь? Спросил Стари у наемника, сидящего на лавочке и смотрящего на звезды. Не поверишь, так устал, что даже заснуть не могу. Бывает такое. Сам чего не спишь, так на радостях. Вы вернулись, так что можно к вам с деловым предложением обратиться. Это каким? Дык денежным. Местное начальство. Погодь, гноме. Меня терзают смутные сомнения. Ты откуда русский знаешь? Хе-хе. Научили. Да ладно. За 2 дня? Ну так лилей не одна маг в лагере. Кто помог. У него дар к изучению языков. А перелить знания не магического толка из одной головы в другую. Многие сильные маги умеют. Круто. Надо будет своих к нему сводить. Шоп, значится, и их по-имперски научил говорить. Своди, но давай сперва меня выслушаешь. Жги. Ну, в общем, мне дали добро на открытие лавки. Не на базе, увы, а неподалеку. Там же собираются что-то типа торгового городка основать. Место я себе забил. Мне теперь в клан надо. Дела сдать племяннику. Товары набрать. Тут купленный продать. Благословение старейшин получить. Вопросительный знак. Кипиш уже понимал, куда клонит гном. Ну так может довезете меня, не поскуплюсь. Рейс туда-обратно? Ну да, чего уж там порожняком мотаться. Ладно, поглядим, что можно сделать. Давай так, подходи к нашей казарме в районе обеда, обсудим все. Жид будет, куда он денется? Ему же с тобой торговаться, ответил Павел, глядя на скривившуюся физиономию Стари. Он отлично знал, что жида-торгаши, хоть раз с ним пообщавшиеся, ненавидели. Хотя именно этот был скорее исключением, уважал. Иногда, когда торговаться не надо было. Глава 15. Наш паровоз вперед летит. Здравствуйте, ваше апостольское высокопреосвященство. Жит издевательски расшаркался перед Рари. Позволите ли вы мне задать вам парочку вопросов? Меркурий тяжело вздохнула. Иногда терпеть подколки наемника было выше ее сил. Ну спрашивай, и давай без всех этих словесных кружев. Как скажешь, ухмыльнулся Жит. Вопросик первый. Тут мертвецы ходячие встречаются, то как же, и некроманты есть, что их поднимают, и стихийные подъятия случаются. А у вас нет? Нет, нам везет, наши тихо в домовинах лежат. Тогда вопрос номер 2. Как их валить? В голову? Да, это самый эффективный способ, но только против свежих скелетов и им подобных надо вообще крошить чем-нибудь типа булавы. О личах я вообще молчу. Личи, это такие дохлые маги, они самые, имеют гнусную привычку прятать душу харди знает где. Есть, конечно, неопытные, не успевшие душу от тела отвязать, им достаточно просто разнести голову. Ясненько. Слушай, я вот сейчас подумал, что сдохнуть от того, что твои легкие наполняются кровью, крайне неприятно, задумчиво сказал Жит, многозначительно глядя на апостола. Согласна, очень неприятно. Так что это было? Сон? Какой реалистичный, однако, сон. Никогда прежде таких не видел, и тем более трофеев из них не выносил, ответил наемник, подкидывая в руке железный крест некронацы. Рари ловко перехватила его и внимательно оглядела, потом понюхала и лизнула. Скривившись, вернула железяку жиду и наставительно сказала: «Так души иногда во сне тело покидают и бродят по мирам. Это нормально. Было бы, если бы тебя не занесло в изнанку миров. Если бы не я, ты бы не смог вернуться, а твое тело здесь погибло бы.